Глава 29. Я немного помедлил, прежде чем подняться и подойти к двери, рассматривая ее в поисках ловушек или других сюрпризов, и прислушиваясь. Вокруг царила тишина. Только что-то едва слышно щелкало и потрескивало в поломанных охранниках. У одного даже искрил смятый затылок. Пахло пылью, жженным пластиком и чем-то знакомым, но настолько слабо уловимым, что я не смог это распознать. Я был в коридоре, настолько широком, что две машины могли бы спокойно разъехаться. На полу лежал толстый слой пыли. Я увидел пятна налипшего известняка и поразился, как он даже сюда смог пробраться. Давненько, видимо, здесь никто не появлялся. Поднялся и сделал несколько шагов, нарушая устоявшееся за множество столетий мертвенное спокойствие. Прошелся по коридору, убедился, что двери с обеих сторон заперты, и вернулся к арсеналу. Не особо я был уверен в точности перевода, но, если рассуждать логически, здесь действительно могла быть комната охраны или служба безопасности. Вопрос только в том, что именно они охраняли. «Искорка, ты понимаешь, где мы?» «Предположу, что это стратегический резервный склад», — выдал дрон. «Точнее, смогу сказать, подключившись к системе безопасности». Я подошел к двери, которая была не заперта, но слегка просела и заклинила от просочившейся пыли. Толкнул плечом, надавил. С громким скрежетом стальная створка подалась, оставив царапины на металлическом полу. Из-за излучения сбоил не только сканер, но и опция ночного зрения. «Ясно. По старинке идем с фонариком». «Квадратная комната». У одной стены стоит стол с пыльным темным предметом, похожим на экран монитора. Панель прямо в столе похожа на цельный кусок непрозрачного кристалла. В углу высокий прямоугольный, вероятно, сейф. Уж очень он смахивает на старые советские несгораемые шкафы. Больше ничего нет, но дальняя стена выглядит странно, будто там закрытые оконные ставни, что очень нехарактерно для подземелья. Я подошел поближе и простучал, убедившись, что панель стоит тут не для красоты. Но ни замка, ни каких-то рычагов так и не увидел. Ладно, начнем с сейфа. Остановившись у стального ящика, я провел руками по гладким стенкам. Материал на ощупь был похож на астериус, только фактура была шершавая. Искорка с названием не помогла, только разложила сплав на составные части. «Изделие сверхпрочное, устойчиво к любым температурам, как к низким, так и к высоким. Скрыть механическим путем не представляется возможным». Вынесла вердикт моя помощница. Механическим путем я и не собирался вообще-то. Хотя клинком по периметру прошелся, вытряхивая пыль по контуру дверцы. Опустился на пол рядом с сейфом и очистил замок. Внешне он напоминал объемную круглую руну, исписанную символами. Попробовал покрутить колесико, не поддалось. Это уже что-то новенькое. Сам механизм, что ли, заблокирован? Я попробовал снова довериться навыку Ориджа. Механик, конечно, не медвежатник, но в данном случае без разницы. Дроид провел рукой по изгибам руны, как-то прощупывая все ее составные части. Легонько нажал на изображение крупного эллипса внизу. Мне показалось, что в замке произошло едва заметное движение. Оридж продолжил свое исследование. Вычислил еще три подвижных символа. Затем нажал на все четыре одновременно. Серединка руны провалилась немного внутрь, и механизм замка стал подвижным. У меня аж руки в кресле вспотели, как будто за моей спиной не Боб с Чипзиком резвились, а стояли напарники по ограблению, отсчитывая секунды до того, как в зал ворвутся бойцы спецназа. Пока я воображал себя экспертом по взлому, Оридж подобрал нужную последовательность символов. Раздался заветный щелчок, дверь сейфа отделилась от корпуса и открылась. Я с нетерпением распахнул ее пошире и радостно уставился на полки, заставленные чем-то переливающимся в темноте синим и голубым цветами. Три полки, на каждой квадратная коробка без крышки, разделенная внутри на ячейки. Похоже было на коробку с конфетами. В пластиковой форме обнаружились углубления, внутри которых лежали кристаллы Скайкрафта. На верхней полке половину конфеток кто-то уже съел, зато остальные остались полными. К Кристаллы слегка отличались по форме и цвету, но все были наивысшего качества. Я в предвкушении потер руки и нервно хохотнул в кресле. Судя по звуку, донесшемуся из той части комнаты, где обычно обитал Боб, он вскочил на ноги и стал нервно ходить по комнате за моей спиной. Через какое-то время Боб все же решился вклиниться в мою синхронизацию. «Что нашел?» Наконец не выдержал он. «Древний сейф», — ответил я, из последних сил сдерживая улыбку. «А что внутри?» «Сладости для Ориджа», — улыбнулся я. «Много?» — затаив дыхание, спросил Роберт. «С его аппетитами, думаю, что недельный запас. Ну, или годовой, если не тратить». Теперь была очередь Боба потирать руки и радоваться. Я, конечно, не видел, но был уверен, что свой фирменный танец он не преминул исполнить. По крайней мере, пол в берлоге парочку раз содрогнулся. И это я чувствовал в реальности, а не в синхронизации, стоя перед открытым сейфом. Бережно собрав всю добычу, я огляделся в поисках того, чем бы еще поживиться. Еще раз подступился к панели на стене, попробовал поковырять ее ледорубом, но лишь расцарапал камень по краям. Решил заняться компьютером и стряхнул пыль со стола, очищая монитор и неглубокую нишу с рычагами управления. На полноценную клавиатуру это не тянуло, а вот на тач-панель с рядом горячих клавиш — вполне. Я аккуратно потрогал прямоугольное уплотнение, надавил на самую большую, которая больше всего походила на кнопку включения, потом на следующую, что поменьше, потом уже на все подряд. Пошел по второму кругу, добавляя к нажатию и небольшой всплеск энергии. Каждое действие отслеживал во всех возможных спектрах зрения шлема, в надежде заметить контакт или хотя бы намек на него. Все мимо. Прекратил мучить клавиатуру и принялся за монитор, а потом и вовсе за стол. Обшарил его со всех сторон и даже отломил кусок в надежде найти системный блок или что-то типа того. Не нашел и уже решил варварски разбить кристалл, чтобы хоть через него, но добраться до потенциально интересных запчастей. Положил на него руку, но прежде чем вскрывать, решил направить энергию. Выпустил небольшой заряд, принцип такой же, какой сработал с ранеными мамонтами, только сейчас я представлял себе компьютер, которому нужна техподдержка. Что-то произошло. В глубине кристалла загорелся огонек, который начал расти по мере добавления энергии. Экран ожил. Побежали системные коды загрузки в виде местных символов. «Можешь это взломать?» Я дернул плечом, как бы вызывая искорку, чтобы помогла. «Я уже думала, что ты не попросишь», — отозвался дрон. «Только не прекращай подачу энергии». Прошло несколько минут напряженной тишины. Слышен был только едва различимый звук старого модема, посылаемый искоркой. Ну и зубы у меня, честно говоря, поскрипывали от нетерпения. Вдруг экран мигнул, неясно замерцал, погас, а потом снова включился. «Готово. Доступ получен к ряду директорий, которые еще функционируют». «Есть понимание, что это за место?» «Если по-простому, то это склад судного дня. Судя по доступным данным, здесь хранились продовольствие, строительные материалы, химикаты и продукты первой необходимости». «Предполагаю, что перевод хромал, но суть все же была ясна. И, скорее всего, срок годности у всего уже давно истек». «Открываю доступ». Пискнул дрон, и на экране появилась схема с несколькими директориями. Все названия символьные, но я и без искорки справился. Из 7 разделов работали только 2, и меня выручил метод научного тыка. Меняя что-то и прислушиваясь, происходит ли что-то на этом складе госрезерва, я отключил турели и роботов-зомби, пачка которых, судя по схеме, караулила на другой стороне основного склада. Потом я нашел меню, которое управляло замками. Открыл склад. Эффект был слышен даже отсюда. В глубине коридора заскрипели ворота, и стал нарастать гул от сквозняка, заполнившего все вокруг странными запахами тухлого мяса, старости и химикатов. Еще парочка махинаций, и панель, которая была на стене рядом со мной, поехала вниз. А за ней открылась плоская стена, на которой ровными рядами и линиями висели рамочки. Примерно так бабочек коллекционируют под стеклом, развешивая на стене. Внутри рамки, в прямоугольном углублении, словно в бархате, лежали прямоугольные пластины. Почти в каждом из 16 маленьких отсеков хранилось по мастер-схеме или мастер-форме. Где-то все же оказалось пусто, и лишь пыльный след в выемке говорил о том, что когда-то тут что-то лежало. Я жадно схватил в руки первый попавшийся прямоугольник. Зеленоватый оттенок самой пластины и лабиринт на поверхности цвета темного серебра. Перевернул слиток и разглядел на обратной его стороне изображение дроида. По форме даже немного карикатурный, настолько огромный в плечах. Броня на схеме была выпуклой, делая фигуру дроида визуально больше. Искорка выдала краткую, но очень грустную справку, что это специально для защитников. Ладно, либо прибережем для будущего Ориджа Боба, либо выставим на аукцион. Я закинул мастер-схему в рюкзак и взял с полки следующую. А вот подобное мы уже проходили и даже собирали. Я внимательно изучил прямоугольник с изображением пирамидки. По форме такая же, как и та, что была у меня. Но над ее верхушкой неизвестный мастер выгравировал солнце с расходящимися в разные стороны лучами. Собирали? Да не совсем такую. Я тут же вошел в режим активации и начал изучать схему. На этот раз пирамидка на проекции оказалась гладкой, без шишечек или других неровностей. Подумав, я использовал конфетку из только что найденных, и уже через пару секунд не только смотрел на проекцию, но и держал в руке гладкую пирамидку. Внимание! Мастер-схема светошумовой гранаты «Вспышка грома» использована. Процесс изготовления добавлен в память системы. Вот это я удачно зашел! И название в самый раз для буревестника! Я потянулся за следующей пластиной, на секундочку зависнув, решая, какую взять. «Просто Новый год какой-то!» Почему-то вспомнил, как любил в детстве залезать в мешок Деда Мороза, хотя и знал, что это наш сосед по лестничной клетке, и доставать оттуда самую большую конфету. «Так, и где же тут она?» «Или даже они?» Я увидел сразу несколько модификаций для скаутгана, которые сразу же и создал. Длинный ствол для трансформации карабина в снайперку, тактическую рукоятку со встроенным фонарем и удлиненный магазин довольно странного устройства. Похоже было на пневматику, куда снизу баллон с газом вкручивается. Подключил искорку и после краткого сканирования нашел общие черты с трофейным цилиндром, тем, при помощи которого можно попробовать отливать пули. Получается, это вариант в духе «куй железо, не отходя от кассы»? Я выбрал самый маленький кристалл Скайкрафта и поместил его в магазин. Появилось сообщение, что начат процесс заряжания, и через 3 минуты, которые я просто пялился на индикатор, скаутган отчитался, что он заряжен и готов к стрельбе. А мне доступно 70 выстрелов. Вышел в коридор и подобрал самую целую голову робота. Поставил ее на полку в открытом сейфе и выстрелил. Последовал практически бесшумный хлопок. Я успел увидеть бледный энергетический шлейф и сразу же услышал треск робота и звонкий удар о стенку сейфа. С роботом понятно. Пуля насквозь прошла, оставив дырочку в несколько миллиметров в диаметре. А вот дальше уже интересней. Я повертел в руках 2-сантиметровый мини-дротик, который наполовину вошел в металл, даже не деформировавшись. «Пушка! Огонь!» «Ты чё улыбаешься, как будто собираешься на вечеринку с секс-звездой?» — раздался сбоку голос Боба. «Ну или, по меньшей мере, так, как будто сегодня лучший день твоей жизни. Хотя это одно и то же». «Не знаю, как насчет секс-звезды, а день сегодня и правда супер!» — весело ответил я, разглядывая только что полученный магазин на экране системы. «Я тут нашел целый склад ценных девайсов. Только Скайкрафт подавай». Не знаю, было ли для Боба это равнозначно вечеринке с порнозвездами, но он тоже довольно заворчал что-то себе под нос. «Ладно, ты тоже сегодня празднуешь!» Обратился Роберт уже к чипзику и кинул ему что-то съедобное. Судя по хрусту, чипсину или печенье. Я продолжал разбирать мешок с подарками. Дальше пошли мастер-формы, которые сам я реализовать не мог. Требовался навык скаймастера или года тренировок, как у Николаевича, которого, кстати, давно надо бы проведать. А пока передо мной лежали 3 пластинки. Первая, понятная без подсказок, с нее на меня тупо смотрели своими черными глазами зомби-роботы. Он же манекен для краш-теста, он же универсальный антропоморфный спот по версии системы. Если армию клонов я себе не создам, то хотя бы дежурными Кузю обеспечу. Вторая и третья формы были из одной серии, как подсказала Искорка, не заморачиваясь с переводом. Стройка и ремонт. На одной что-то типа щита в полный рост. Но, похоже, это была целая секция забора. Даже страшно представить, сколько Скайкрафта потребуется, чтобы такую стену возвести. С другой стороны, мгновенная починка периметра, если какой-то монстр вломился на станцию, может окупить любые расходы. Вторая форма тоже предполагала ремонтные работы, но уже точечно и экономно. И если мы с Искоркой правильно поняли друг друга, это был аналог герметика, только легче и лучше, который мог заполнить даже микроскопические поры. Последние две пластины в нижнем ряду оказались совершенно чистыми и гладкими. Ни гравировки, ни символов, словно чистый лист бумаги. Чем, видимо, они и являлись. Пустышки для копирования или для создания. Но здесь без Скаймастера я точно не разберусь. Поэтому отложим их до встречи с Николаичем. Довольный, словно я не только в лотерею выиграл, но и выигрыш уже удачно вложил, я вышел из арсенала. Пошел по пыльному пустому коридору, который постепенно расширялся, и наткнулся на закрытую дверь. Толкнул, в надежде, что мое копание в системе безопасности увенчалось успехом. По крайней мере, на тот момент Искорка все мои действия одобрила. Но, кажется, что-то не сработало. Послышался характерный для старого механизма скрип и щелчок, но дверь не поддалась. Я навалился на нее плечом, пока не скрипнуло так, что я понял. Открыто. Толкнул дверь и зашел внутрь. Оказался на небольшом пандусе, который заканчивался лестницей. Перилы и ступени были целыми. Спустившись, я с изумлением уставился на уходящую в высоту потолок. Стоя на поверхности у воронки, и представить было нельзя, что тут находится целый подземный склад. Огромный ангар с сотнями стеллажей и полок, тянущимися бесконечными рядами. Я подошел к ближайшей, сплошь заставленной пыльными и, к сожалению, трухлявыми боксами. Взял нижний контейнер, и тот просто рассыпался в моих руках. То же произошло и с последующими. Решив не крошить ящики зря, я продвинулся немного вперед и посмотрел на пластиковые баллоны, среди которых даже попадались прозрачные. Один из них вполне выдержал контакт. Я открыл крышку и поморщился. Резкий химический запах ударил в нос, хотя внутри баллона было совершенно пусто. Лишь высохшие остатки какой-то смеси на дне. Ясно, халява кончилась. Выборочно проверил несколько стеллажей, и везде картина повторялась. Пыль, труха, в редких случаях пластик, но такого хлипкого вида, что его даже в переработку никто не возьмет. Я пошел через бесконечные ряды полок, через склад, чувствуя нарастающую мощь излучения. Увидел впереди двойную дверь, от которой распространялось легкое энергетическое свечение. Распахнул ее и уставился на несколько стоек с оборудованием древних. Отдаленно открывшееся зрелище напомнило серверную, только шкафы здесь были разного размера. Явно генератор, возможно, фильтры и производитель кислорода, если, конечно, здесь предполагалось присутствие людей, а не только дроидов. Прямо на стене висел квадратный бокс некогда красного цвета, а сейчас скорее пыльно-бордового. От него исходило едва слышное гудение, которое резонировало с вибрациями моего шлема. Тряхнув головой, я заметил, что это не единственный источник звука. За моей спиной, в дальнем углу склада, в который я особо не заглядывал, что-то металлическое поскрипывало по полу. Я заглянул и, активировав скаутган, посветил фонарем. «Так вот ты каким станешь, когда вырастешь?» Я практически поднял глаза к потолку, пытаясь понять, где заканчивается тело робота, попавшего в луч фонаря. «Ну, здравствуй, папа-крабик!»